То есть вы хотите сказать, что Мерхн в любом случае не позволил бы нашей галактике погибнуть так, как погибла галактика Вузей? Присоединился к обсуждению кто-то из глав. Мерхн – раса, имеющая высочайший уровень развития. Устало ответил 13-й. Нам со своими стереотипами и примитивными взглядами на то, что такое хорошо, плохо, нравственно и так далее, до них еще развиваться и развиваться. Не забывайте, что мы не управляем следом именно в силу своей примитивности, как технологической, так и духовной. Механоиды умеют делать выводы. В галактике Вузей один паразит спаразитировал на другом паразите, что в конечном итоге привело к гибели не только всего живого, но и твердого вещества вообще. Вики создали наш сегмент галактик, способный порождать бесконечное многообразие жизни, явно не для этого. Напрямую Мерхн мне этого не сообщал, но косвенно можно сделать уверенный вывод. Сожрать галактику, энергоглисту они не дадут. Но нам это мало поможет. Живые планеты Мерхн защитит только после того, как их обитатели окажутся не в силах этого сделать. Ибо колыбель жизни неизмеримо дороже самой жизни, так как в случае гибели одной она рано или поздно создаст другую. Так было и так будет до тех пор, пока очередная жизнь не окажется совершенной или не добьется достижения совершенства со временем. Иными словами, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Грустно улыбнулся Борис Фатна. «Так, кажется, говорили в ваши времена, уважаемый командующий. Из воды нас доставать не будут, но спасательный круг бросят». «Я бы это охарактеризовал, как все в наших руках», – пожал плечами 13-й. «Если мы считаем себя формой жизни, достойной существования и способной на развитие вплоть до неограниченных высот, необходимо соответствовать заявке. И, я считаю, у нас для этого есть все возможности». Наш вид сплотился, вокруг нас объединились наши друзья, и, несмотря на потери, мы все еще живы. И не просто доживаем крайние месяцы. Мы создали К-генератор, срочно готовим сильную армию, нас услышали даже представители Альянса, и теперь их, кстати, девать некуда. Свобода-1 заселена до отказа. Вчера вспомогательным силам пришлось приступить к строительству второй очереди орбитальных станций, чтобы было где расселять постоянно прибывающих беженцев. Это сейчас главное. Вы хотите сказать, что если они примут участие в сражении против идеального паразита, это побудит Мерхн занять в этой битве нашу сторону? Мгновенно догадался Борис Фатна. Не уверен, что все будет столь просто, покачал головой 13-й. Но однозначно в этом случае Мерхн примет некие конкретные действия. Только для этого участия в битве 3,5 чужих будет явно недостаточно. Это должно быть очень большое количество, соизмеримое с большинством еще не порабощенных особей. Этот факт крайне обнадеживает. Лицо главы Талли просветлело. Скажите, уважаемый глава Тихонов, сколько представителей рас Альянса сейчас на нашей стороне? Сутки назад их было 3 миллиона. Доселе молчавший Олег Тихонов быстро вывел на центральную демосферу Совета обширный массив данных. После нашей вчерашней победы у Эпсилона индейца поток беженцев резко возрос, и на текущий момент их количество увеличилось вчетверо и продолжает расти. Свобода-1 – небольшой планетоид, и очень скоро мы начнем испытывать трудности с размещением вновь прибывающих. «Быть может, имеет смысл смонтировать рядом со Свободой-1 второй К-генератор», – предложил глава НЕРЛО. «Если поток беженцев будет увеличиваться, их нужно где-то размещать». «Наших ресурсов, в первую очередь научных, недостаточно для строительства 4-го К-генератора», возразил Серебряков-младший. «Как известно Совету, еще 2 планеты строятся в системе ДИ и в Туманности Смерти. Если перенести их строительство к Свободе-1, то...» «Ничего переносить мы не будем», — прервал ученого 13-й. «Столичные миры союзников должны быть надежно защищены от ударов идеального паразита и его порабощенных». Для воплощения нашего плана хватит и Свободы-1. «Что предлагает боевой флот?» — спросил глава Фатна, и взгляды совета глав устремились на затянутого в зловеще жуткую черную узловатую броню древнего командующего. «Мы дадим армадам идеального паразита генеральное сражение», — невозмутимо ответил тот. «Одновременно на всех фронтах и как можно быстрее. Для этого мы атаковали крупнейшую базу Альянса в нашем пространстве — в сражении у Эпсилона-индейца весь его 40-миллионный гарнизон был уничтожен полностью, включая всю космическую инфраструктуру, плюс почти в 4 раза больше истребителей. Но самое главное, мы во всеуслышание заявили о разоблачении паразита, создании К-генератора от него защищающего и сообщили координаты «Свободы-1» всем заинтересованным представителям Альянса. К «Свободе-1» ежеминутно прибывают беженцы, причем чем дальше, тем больше. Энергоглист не сможет не отреагировать на это. Он бросит на нас все, что у него есть на текущий момент. Точнее, уже бросил. «Вы уверены в этом?» Борис Фатна с тревогой перевел взгляд с глав совета на командующего. «Абсолютно», — подтвердил 13-й. «Ему необходимо покарать предателей, удержать армию от развала и дезертирства и, самое главное, уничтожить всех нас до того, как эти самые К-генераторы не окажутся повсюду, в каждом закутке галактики». Это устройство явилось для него сюрпризом. Вряд ли он вообще сейчас понимает, что с ним делать. Поэтому первым желанием энергоглиста станет уничтожение всех неподвластных. Сил у него для этого уже достаточно. И он наверняка уже бросил на нас все, что имеет, причем на все наши миры сразу. Вскоре мы сможем в этом убедиться, осталось лишь внимательно следить за гиперпространством. Генеральный штаб ожидает какую-либо конкретную численность вражеского флота. Борис Фатна хмурился все больше. Боевой флот уверен в том, что сможет удержать все солнечные системы Содружества. Когда Совет получит схему взаимодействия с Империей? «Совет ее не получит», — ответил командующий. «Вооруженные силы Империи, равно как и боевой флот, не будут участвовать в обороне солнечных систем Содружества. Этим займутся кадровые силы. За трое суток до выхода армат противника в реальный космос во всех учебных центрах будет проведен досрочный выпуск. Весь личный состав вспомогательных сил будет распределен по аварийно-спасательным отрядам, службам обеспечения, технической поддержки и так далее. Планы обороны уже готовятся и в назначенное время будут переданы старшему командному составу кадровых и вспомогательных сил. Совету глав надлежит подготовить к обороне живые планеты с особой тщательностью. Согласно нашим расчетам, суммарное количество кораблей противника может превысить 1,5 миллиарда вымпелов». «Но...» Глава Фатна побледнел. «Такие силы нам не удержать. Кадровые силы состоят из новичков, даже не завершивших обучение. Мы рискуем потерять все. Почему боевой флот не будет принимать участие в обороне? Это очередное испытание Содружества на прочность? Вы же и так уже получили все, что хотели. Изменение Конституции, разделение на жителей и граждан». «Боевой флот примет на себя основной удар», — оборвал его 13-й. «Армия Риулов, вооруженные силы Империи, боевой флот и перешедшие на нашу сторону представители Альянса будут сосредоточены возле Свободы-1. Паразит не сможет отказать себе в искушении уничтожить всю военную силу Союза одним ударом, чтобы после этого с легкостью захватить оставшиеся без армии солнечные системы. Поэтому решающее сражение произойдет там. Мы ожидаем высадки 2-миллиардного флота противника». «Мирам Союза предстоит самостоятельно продержаться до нашей победы и прибытия помощи». «Вы уверены в победе?» – растерянно выдохнул Борис Фатна. «Против 2 миллиардов кораблей чужих? И это после сражения при Эпсилон-Индейцев, в котором боевой флот потерял почти 500 тысяч воинов ранеными? Или на нашей стороне будет сражаться Дея?» «Во-первых, ранеными, не убитыми», – жестко осадил его командующий. «Через 3-4 недели все они вернутся в строй. Во-вторых, Дея не будет реагировать на противника, если тот не угрожает ей и не подходит ближе к короткой орбите. В-третьих, если не верить в победу, зачем тогда вообще жить и сражаться? Просто ради пары лишних дней, потраченных на поглощение пищи и обмен мнениями на тему «Какой ужас, мы скоро все умрем?» Шансы на победу заканчиваются только тогда, когда погиб последний боец. И не раньше. Я понятно изложил? Вопросы? Несколько секунд главы молчали, не решаясь произнести что-либо, и Серебряков-младший вновь прислал 13-му личную шифрограмму. «Вы все-таки их запугали. Это непродуктивно». На что командующий отправил встречное сообщение, в котором указал, что непродуктивно будет в том случае, если лидеры Содружества перепугаются в момент атаки противника на наши миры и вместо демонстрации уверенности в победе будут вот так же молчаливо изображать из себя каменные изваяния, служа защитникам дурным примером. Уловив мысленный образ, Чебурашка согласно пискнул и заявил другу, что совету не помешало бы немного решительности. Команданты явно не понимал, почему они боятся 13-го, который им не враг, тогда как стоило бы сосредоточиться на битве с настоящим противником. «Ничего, Че, они еще научатся», — успокоил мышонка Алекс. «У них пока не все получается, но они справятся. Главное, что в правительстве человечества собрались достойные люди, а это уже само по себе великая победа». Неожиданно демосфера экстренной связи вспыхнула сигналом активности и сформировала изображение оперативного дежурного. Офицер отсалютовал совету и перевел взгляд на Алекса. «Командующий, срочное сообщение из туманности смерти», — доложил он. «Дельфийский комплекс дальнего обнаружения, установленный у Риулов, зафиксировал исключительную активность в гиперпространстве Альянса. Генеральный штаб империи уже извещен. Оба союзника запрашивают проведение собрания военного совета».